«Введение» к печатному изданию 1999 года. С тех пор, как книга «Терапия настроения» была впервые опубликована в 1980 году, интерес к когнитивно-поведенческой терапии достиг поразительных масштабов. 1980 год — год выхода первого издания книги в США. Русский перевод был выпущен в 1995 году издательствами «Веча», «Персей» и «АСТ». В те годы о когнитивной терапии знали немногие. За прошедшее время ею заинтересовались как профессионалы в области психического здоровья, так и широкие массы людей. Когнитивная терапия стала одной из наиболее распространенных в мире форм психотерапии. Кроме того, она представляет наибольший интерес для ученых. Чем можно объяснить такое внимание именно к этому направлению психотерапии? На это есть, по меньшей мере, три причины. Во-первых, идеи, лежащие в основе этого направления, просты и вызывают интуитивный внутренний отклик. Во-вторых, многочисленные исследования подтверждают, что когнитивная терапия действительно помогает людям, страдающим от депрессии, тревожности и ряда других распространенных расстройств. В сущности, по своему эффекту, когнитивная терапия как минимум равнозначна приему антидепрессантов, таких как Прозак. Прозак, распространенный в США антидепрессант, торговая марка препарата флуоксетин. И в-третьих, множество выпущенных книг по самопомощи, включая первое издание моей книги «Терапия настроения», создали широкий спрос на когнитивную терапию в США и во всем мире. Прежде чем я расскажу о некоторых вдохновляющих новшествах, позвольте мне вкратце объяснить, что такое когнитивная терапия. Под когницией подразумевается мысль или акт восприятия. Иными словами, когниция — это то, что вы думаете о тех или иных вещах в любой момент времени, включая текущий. Эти мысли автоматически прокручиваются в вашем уме и часто оказывают влияние на то, как вы себя чувствуете в данный момент. Например, прямо сейчас у вас, возможно, есть какие-то мысли и чувства по поводу этой аудиокниги. Если вы начали слушать ее, потому что пребываете в депрессии или охвачены унынием, то можете размышлять в негативном ключе и быть излишне самокритичными. «Какой же я неудачник? Что со мной не так? Мне ничто не поможет, уж точно не какая-то идиотская аудиокнига по самопомощи. Проблемы не в моих мыслях. Это реальные проблемы». Если вы злитесь или раздражены, то, возможно, размышляете так. «Этот Бёрнс просто мошенник и хочет заработать на мне. Он, похоже, даже не знает, о чем говорит». Но если вы настроены оптимистично и чувствуете интерес, то можете думать: «А это любопытно. Я могу узнать что-то действительно воодушевляющее и полезное». В любом из этих примеров ваши мысли создают определенные чувства. Этот пример иллюстрирует ведущий принцип, лежащий в основе когнитивной терапии. Ваши чувства являются результатом ваших посланий самим себе. Ваши мысли скорее отражают то, что вы чувствуете, чем то, что реально происходит в вашей жизни. Эта идея не нова. Почти 2000 лет назад греческий философ Эпиктет утверждал, что людей мучают не вещи, а представления о них. В книге «Притчи Соломоновых» Ветхого Завета, глава 23, стих 7, говорится: «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». И даже у Шекспира Гамлет высказывает подобную идею: «Нет ничего ни хорошего, ни плохого. Это размышление делает все таковым». Акт 2, сцена 2. Несмотря на то, что эта идея постоянно высказывается уже не один век, люди, наиболее подверженные депрессии, не способны ее постичь. Если вы чувствуете себя подавленным, то, возможно, объясняете это неблагоприятными событиями в жизни. Например, считаете, что вы неполноценны или обречены на неудачи из-за неуспехов на работе, либо потому что вас отверг любимый человек. Также, возможно, вы думаете, что это ощущение непригодности обусловлено каким-то врожденным дефектом. Вероятно, вы убеждены, что недостаточно умны, успешны, привлекательны или талантливы, чтобы быть счастливым и состоявшимся. Возможно, вы полагаете, что ваши негативные чувства связаны с травматичным опытом или отсутствием любви в детстве, или плохими генами, или химическим или гормональным дисбалансом. Также, возможно, вы склонны винить других, когда расстроены. «Эти чертовы водители выводят меня из себя каждый раз, когда я еду на работу. Если бы не эти придурки, мой день был бы идеальным. И почти все люди в депрессии убеждены в том, что они осознали некую ужасную правду относительно самих себя и окружающего мира, и что их безрадостные переживания абсолютно соответствуют реальности и являются неизбежными. Конечно, все эти идеи содержат важное зерно истины. Плохие вещи случаются, и временами жизнь задает большинству из нас хорошую трепку. Многие переживают катастрофические потери и сталкиваются с опустошающими личными проблемами. Наша генетика, гормоны, детский опыт, возможно, оказывают воздействие на то, как мы думаем и чувствуем себя. Другие люди могут вести себя раздражающе, жестоко или бездумно. Но все эти теории о причинах нашего плохого настроения превращают нас в жертву. Мы думаем, что эти факторы не подвластны нашему контролю. В конце концов, мы мало что можем сделать, чтобы изменить поведение водителей в час пик, или то, как с нами обращались в детстве, или наши гены, или химический баланс в организме, разве что принимать таблетки. Однако можно научиться изменять то, что вы думаете по поводу тех или иных вещей, а также основополагающие ценности и убеждения. И когда такое происходит, вы зачастую обнаруживаете глубокие и долговременные изменения в настроении, взгляде на жизнь и продуктивности. В этом вкратце и заключается суть когнитивной терапии. Теория весьма прямолинейна и даже может казаться слишком простой, но не стоит из-за этого считать ее популярной психологией. Я думаю, вы обнаружите, что когнитивная терапия может оказать вам, на удивление, большую помощь, даже если при первом знакомстве с ней вы настроены скептично, как когда-то я. Я провел более 30 тысяч сессий когнитивной терапии с сотнями людей, страдающих от тревожности и депрессии, и меня всегда удивляло, насколько это сильный и высокоэффективный метод. Эффективность когнитивной терапии подтверждена многочисленными исследованиями результатов, проведенными во всем мире за последние 20 лет, на момент выхода книги в 1999 году. В важнейшей статье «Психотерапия против медикаментов. Данные, подвергающие сомнению традиционный взгляд на лечение депрессии», доктора Дэвид Антонуччо, Уильям Дантон из Университета Невады и доктор Гарланд Динельский из Кливлендской клиники представили обзор нескольких наиболее тщательно проведенных исследований депрессии, которые публиковались в научных журналах по всему миру. Описанные в статьях исследования сравнивали эффект антидепрессантов в лечении депрессии и тревожности с эффектом психотерапии. В этот обзор были включены как краткосрочные исследования, так и изучение долгосрочного последующего наблюдения. Авторы пришли к поразительным выводам, которые противоречат традиционным взглядам. Вопреки тому, что депрессия традиционно считается медицинским заболеванием, исследования указывают на то, что генетика является определяющим фактором только в 16% случаев депрессии. Для многих людей наиболее важной причиной являются жизненные факторы. Наиболее распространенный способ лечения депрессии в Соединенных Штатах – прием лекарств. И существует расхожее мнение, которое в том числе транслируют СМИ, что медикаментозное лечение самое эффективное. Однако это мнение не соотносится с результатами многочисленных, тщательно спланированных долгосрочных исследований депрессии за последние 20 лет. Эти исследования показывают, что новые формы психотерапии, особенно когнитивная терапия, могут быть как минимум столь же эффективными, как медикаменты, а на многих пациентов они воздействуют даже сильнее. Это хорошие новости для тех, кто предпочитает обходиться без лекарств, по личным соображениям или по состоянию здоровья. А еще для миллионов людей, кому многолетний прием антидепрессантов не дал должных результатов, и кто до сих пор сражается с депрессией и тревожностью. Пациенты, проходившие психотерапию, с большей вероятностью остаются здоровыми и значительно менее склонны к рецидивам, чем те, кто только принимали медикаменты. Это особенно важно ввиду возрастающего понимания того, что у многих людей вероятен рецидив депрессии после выздоровления, особенно если они лечатся только медикаментами, не проходя разговорную терапию. На основании результатов этих исследований доктор Антонуччо и его соавторы сделали вывод, что не следует считать психотерапию вспомогательным средством. В большинстве случаев она может быть первичным способом лечения от депрессии. К К тому же они подчеркивают, что когнитивная терапия оказалась одним из наиболее эффективных подходов к терапии депрессивных состояний, если не самым эффективным из всех. Безусловно, лекарства могут пойти на пользу некоторым людям и даже спасти жизнь. Также медикаментозное лечение можно комбинировать с психотерапией для достижения максимального эффекта, особенно в случаях тяжелой депрессии. Однако очень важно знать, что мы располагаем новым серьезным оружием для борьбы с депрессией, и немедикаментозное лечение, такое как когнитивная терапия, может оказаться весьма эффективным. Недавние исследования указывают на то, что психотерапия способна помогать не только при легкой, но и при тяжелой степени депрессии. Эти результаты противоречат популярному убеждению о том, что разговорная терапия может помочь только людям с небольшими проблемами. Однако, если у вас серьезная депрессия, нужно принимать препараты. И хотя нас учат, что депрессия может быть результатом нарушения химического баланса мозга, исследования показывают, что когнитивно-поведенческая терапия способна фактически изменять химический баланс мозга. В этих исследованиях доктора Льюис Бакстер-младший, Джеффри Шварц, Кеннет Бергман и их коллеги из Школы медицины Калифорнийского университета Лос-Анджелеса использовали позитронно-эмиссионную томографию, ПЭТ-сканирование, чтобы измерить изменения в метаболизме мозга у двух групп пациентов до и после лечения. Участники одной группы проходили только когнитивно-поведенческую психотерапию и не принимали лекарств. А в другой группе пациенты проходили лечение антидепрессантами и не проходили психотерапию. Как можно было ожидать, в химическом балансе мозга у пациентов, получавших медикаментозное лечение и почувствовавших улучшение, произошли изменения. Эти изменения указали на то, что метаболизм в мозге замедлился. Иными словами, нервная деятельность в одном из участков мозга стала более спокойной. Однако, по-настоящему удивило то, что подобные изменения наблюдались и в мозге пациентов, успешно проходящих лечение в рамках когнитивно-терапевтического подхода, при том, что эти пациенты не получали лекарств. Более того, у представителей лекарственной и терапевтической групп не было замечено никаких существенных различий в изменениях в мозге или в эффективности лечения. Благодаря этим и подобным исследованиям ученые впервые начали рассматривать возможность того, что когнитивно-поведенческая терапия, метод, описанный в этой аудиокниге, может в действительности помочь людям, изменяя химический баланс и нейронную архитектуру мозга. И хотя ни один способ лечения никогда не станет панацеей, исследования показывают, что когнитивная терапия может оказывать помощь при ряде других расстройств, помимо депрессии. Например, в нескольких исследованиях у пациентов с паническими атаками настолько заметно улучшилось состояние после когнитивной терапии без какого-либо приема лекарств, что многие эксперты рассматривают саму по себе когнитивную терапию как наилучшее лекарство от этого расстройства. Когнитивная терапия также дает результат при многих других формах тревожности, таких как хроническое беспокойство, фобии, обсессивно-компульсивное расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство, и успешно используется при расстройствах личности, таких как пограничное расстройство. Когнитивная терапия приобретает все большую популярность и в лечении многих других расстройств. В 1998 году на конференции по психофармакологии в Стэнфорде меня заинтриговала презентация коллеги из Стэнфордского университета доктора Стюарта Агреса. Доктор Агрес – признанный эксперт по расстройствам пищевого поведения, таким как компульсивное переедание, нервная анорексия и булимия. Он представил результаты нескольких исследований, сопоставляющих лечение пищевых расстройств с использованием антидепрессантов и психотерапии. Эти исследования показали, что когнитивно-поведенческая терапия является наиболее эффективным лечением пищевых расстройств. Она лучше, чем известные формы медикаментозного лечения или иные виды психотерапии. Ни один из существующих на данный момент видов лечения не является панацеей, включая когнитивную терапию. Еще одна разновидность краткосрочной терапии, межличностная терапия, также показывает обнадеживающие результаты для пациентов с пищевыми расстройствами. В будущем исследования, подобные проведенным доктором Агресом и его коллегами, несомненно, приведут к появлению более эффективных и адресных способов лечения пищевых расстройств. Также мы на данный момент чуть больше знаем, как именно работает когнитивная терапия. Одно из важнейших открытий состоит в том, что самопомощь, похоже, является ключом к выздоровлению, вне зависимости от того, проходите вы лечение или нет. В 5 примечательных исследованиях, результаты которых были опубликованы в престижном Journal of Consulting and Clinical Psychology, а также в журнале The Gerontologist, доктор Форест Скоген и его коллеги из Алабамского университета исследовали эффект просто от чтения хорошей книги по самопомощи вроде терапии настроения, не сопровождающегося иной формой терапии. Это называется библиотерапия, терапия с помощью чтения. Они обнаружили, что библиотерапия с использованием терапии настроения может быть столь же эффективной, как и полный курс психотерапии или лечения лучшими антидепрессантами. С учетом роста требований по сокращению стоимости здравоохранения, такие выводы представляют большой интерес. Ведь книга «Терапия настроения» в мягкой обложке стоит меньше 2 таблеток Прозака и заведомо лишена неприятных побочных эффектов. В недавнем исследовании доктор Скоген и его коллега доктор Кристин Джеймисон в случайном порядке разделили людей, которым требовалось лечение от депрессивного эпизода тяжелой степени, на 2 группы. Пациентам из первой исследователи дали экземпляр книги «Терапия настроения» и предложили читать ее в течение 4 недель. Этих пациентов назвали «группа незамедлительной библиотерапии». Они также получили буклет с бланками форм самопомощи, описанных в книге, на случай, если им захочется выполнить какие-либо упражнения из книги. Пациентам из второй группы сообщили, что их внесли в список ожидания, и они приступят к лечению через 4 недели. Этой группе дали название «группа отложенной библиотерапии», потому что ее члены получили экземпляр книги «Терапия настроения» только на 2 месяц проведения исследования. Пациенты из группы отложенной библиотерапии играли роль контрольной группы, позволяющей убедиться, что улучшения в группе незамедлительной библиотерапии наступили не просто с течением времени. Перед началом исследования всем пациентам было предложено пройти 2 теста. Первый — шкала депрессии Бека, проверенный временем тест для самостоятельного оценивания, который пациенты заполняют без посторонней помощи. Второй — шкала Гамильтона для оценки депрессии, которая заполняется вместе с обученными исследователями в области депрессии. При первичном тестировании различие в уровне депрессии между 2 группами не наблюдалось. Средние показатели пациентов в группе незамедлительной библиотерапии и в группе отложенной библиотерапии на первичном тестировании составляли 20 баллов и выше как по шкале Бека, так и по шкале Гамильтона. Эти баллы показывают, что уровень депрессии в обеих группах сопоставим с уровнем депрессии в большинстве опубликованных исследований об антидепрессантах или о психотерапии. А результат по шкале Бека был практически идентичен среднему баллу примерно 500 пациентов, обратившихся за лечением в мою клинику в Филадельфии в конце 1980-х годов. Каждую неделю ассистент проводил телефонный опрос пациентов обеих групп по шкале Бека. Он также отвечал на любые вопросы об исследовании и рекомендовал членам группы незамедлительной библиотерапии завершить чтение книги в течение 4 недель. Звонки были ограничены во времени 4 минутами. Консультирование не предполагалось. Через 4 недели исследователи сравнили результаты обеих групп. У представителей группы незамедлительной библиотерапии были отмечены значительные улучшения. Средний показатель по шкалам Бека и Гамильтона составил всего 10 баллов и ниже, то есть достиг значения в пределах нормы. Такие изменения в депрессивном состоянии весьма значительны. Также было отмечено, что в течение 3 месяцев у пациентов сохранялся положительный результат без рецидивов. Более того, наблюдалась тенденция к дальнейшему улучшению после завершения лечения библиотерапии. Баллы по обеим шкалам снизились еще сильнее по результатам тестирования через 3 месяца. Однако показатели у пациентов из группы отложенной библиотерапии почти не изменились, и при тестировании через 4 недели все еще составляли около 20 баллов. Это показывает, что улучшения в группе, читавшей терапию настроения, произошли не просто с течением времени. Затем доктора Джеймисон и Скоген дали пациентам из группы отложенной библиотерапии по экземпляру терапии настроения и попросили их читать книгу следующие 4 недели исследования. Улучшение у них в следующие 4 недели было аналогично улучшению в группе незамедлительной библиотерапии после первых 4 недель исследования. Было отмечено, что пациенты из обеих групп не имели последующих рецидивов, но у них сохранялся положительный результат, что показывает тестирование, проведенное через 3 месяца. Результаты этого исследования показали, что книга «Терапия настроения» дает существенные результаты по избавлению от депрессии. После первых 4 недель ее чтения у 70% пациентов группы незамедлительной библиотерапии более не наблюдалось симптомов, позволяющих диагностировать депрессивный эпизод тяжелой степени в соответствии с критериями, указанными в официальном диагностическом и статистическом руководстве Американской психиатрической ассоциации. Соответствует аналогичному диагнозу F32.2 и F32.3 в международной классификации болезней, МКБ-10. Улучшения были настолько заметными, что большинство пациентов не нуждалось в дальнейшем лечении в медицинском центре. Насколько мне известно, это было первое опубликованное научное исследование, показавшее, что книга по самопомощи может иметь значительный эффект при лечении депрессии у пациентов, страдающих от депрессивного эпизода тяжелой степени. Однако в первые 4 недели исследования выздоровели только 3% пациентов из группы отложенной библиотерапии. Иными словами, пациенты, которые не читали книгу «Терапия настроения», не испытывали улучшений. Тем не менее, на тестировании по прошествии 3 месяцев с момента окончания исследования, когда обе группы завершили чтение книги «Терапия настроения», 75% пациентов из группы незамедлительной библиотерапии и 73% пациентов из группы отложенной библиотерапии более не демонстрировали симптомов, позволяющих диагностировать депрессивный эпизод тяжелой степени согласно критериям диагностического и статистического руководства. Исследователи сравнили диапазон улучшений в этих группах с опубликованными результатами медикаментозной, психотерапевтической или обеих форм лечения. В большом коллективном исследовании депрессии Национального института психического здоровья наблюдалось снижение уровня депрессии в среднем на 11,6 балла по шкале Гамильтона у пациентов, которые проходили когнитивную терапию у высококвалифицированных терапевтов в течение 12 недель. Такой результат очень близок к изменению на 10,6 балла по шкале Гамильтона, наблюдавшемуся у пациентов в течение 4 недель, читавших терапию настроения. Однако лечение посредством библиотерапии, по всей видимости, работало значительно быстрее. Мой собственный клинический опыт работы с депрессией подтверждает это. В моей личной практике очень немногие пациенты выздоравливали после 4 недель лечения. Количество пациентов, прервавших библиотерапию, также было очень мало и составляло около 10%. Эта цифра меньше, чем в большинстве опубликованных результатов медикаментозного или психотерапевтического лечения, где коэффициент отсева обычно составляет от 15 до 50%. В итоге, после прочтения книги «Терапия настроения» у пациентов сформировалась значительно более позитивная модель мышления и отношение к жизни в целом. Это согласуется с основным посылом книги, который заключается в том, что можно справиться с депрессией, изменяя негативные шаблоны мышления, которые способны вызывать это состояние. Исследователи сделали вывод, что библиотерапия эффективна для пациентов, страдающих от депрессии, и может играть значительную роль в массовом просвещении и в программах предотвращения депрессии. Они предположили, что библиотерапия с использованием терапии настроения может предотвратить серьезные депрессивные эпизоды среди людей со склонностью к негативному мышлению. В конце концов, исследователи выразили еще одно важное беспокойство. Будет ли эффект от терапии настроения достаточно продолжительным? Опытные мотивационные спикеры на короткое время могут вызвать у целой толпы людей прилив воодушевления и оптимизма. Но этот положительный эффект, как правило, быстро улетучивается. Та же проблема прослеживается и в лечении депрессии. После успешного лечения медикаментами или психотерапией многие пациенты чувствуют себя значительно лучше. Однако через какое-то время у них происходит рецидив депрессии. Эти рецидивы могут иметь крайне опустошающее воздействие, потому что пациенты чувствуют себя лишенными моральной опоры. В 1997 году исследователи опубликовали результаты тестирования пациентов, проведенного спустя 3 года после исследования, о котором я только что рассказал. Авторы этого доклада — доктора Нэнси Смит, Марк Флойд и Форест Скоггин из Алабамского университета и доктор Кристин Джемисон из медицинского центра для ветеранов города Тоскиги. Исследователи вышли на связь с пациентами спустя 3 года после чтения терапии настроения и снова провели тестирование на депрессию. Также они задали пациентам несколько вопросов о том, как те жили после завершения эксперимента. Исследователи выяснили, что пациенты не имели рецидивов, а результат поддерживался в течение всех 3 лет. Показатели по обеим шкалам 3 года спустя были чуть лучше, чем показатели при тестировании по завершении библиотерапии. Более половины пациентов отметили, что их настроение продолжало улучшаться после завершения эксперимента. Диагностика пациентов при проверке спустя 3 года подтвердила. 72% пациентов по-прежнему не имели оснований для диагностирования депрессивного эпизода тяжелой степени, а 70% после завершения эксперимента дальнейшее медикаментозное или психотерапевтическое лечение не требовалось. Хотя они, безусловно, испытывали свойственные всем нам изменения настроения, примерно половина пациентов указали, что когда они чувствовали себя расстроенными, то открывали книгу терапии настроения и перечитывали наиболее полезные для них разделы. Исследователи предположили, что такие самостоятельные закрепляющие сессии могли играть важную роль в поддержании положительного настроя после выздоровления. По словам 40% пациентов, лучшая часть книги — это раздел, помогающий изменить негативные стереотипы мышления, в частности, обучающий, как усмирить свой перфекционизм или отказаться от мышления в духе «все или ничего». Конечно, это исследование, как и любое другое, имеет ограничения. Во-первых, не все пациенты исцелились, прочитав терапию настроения. Ни один вид лечения не является панацеей. Несмотря на то, что улучшения у столь большого количества пациентов, наступившие после чтения книги, обнадеживают, также очевидно, что некоторым людям с более тяжелой или хронической депрессией потребуется помощь терапевта, а может и прием антидепрессантов. Хорошо, что теперь мы располагаем 3 типами эффективного лечения депрессии. Прием медикаментов, индивидуальная и групповая психотерапия и библиотерапия. Помните, что можно использовать когнитивную библиотерапию в перерывах между сессиями, чтобы ускорить выздоровление, даже если вы уже проходите лечение. На самом деле, создавая первую версию терапии настроения, я представлял себе применение этой книги именно так. Я намеревался предлагать ее как инструмент для своих пациентов, который они могли бы использовать между сессиями, чтобы ускорить лечение, и даже не мечтал о том, что книга сможет послужить самостоятельным способом лечения депрессии. Оказывается, что все больше терапевтов рекомендуют своим пациентам библиотерапию как домашнюю работу между психотерапевтическими сессиями. В 1994 году в надежном руководстве по книгам самопомощи Authoritative Guide to Self-Help Books, опубликованном в нью-йоркском издательстве Guilford Press, были приведены результаты национального опроса об использовании библиотерапии специалистами в области психического здоровья. Исследования проводили доктора Джон Сентрак и Энн Миннет из Техасского университета в Далласе и научный сотрудник университета Барбара Кэмпбелл. Они опросили 500 профессионалов в области психического здоровья из всех 50 штатов Америки, какие книги специалисты прописывали пациентам читать между сессиями, чтобы ускорить выздоровление. 70% опрошенных терапевтов указали, что за прошедший год рекомендовали своим пациентам по меньшей мере 3 книги по самопомощи, а 86% из них сообщили, что эти книги принесли положительный эффект. Терапевтов также спрашивали, какие книги по самопомощи из предложенного списка из 1000 книг они наиболее часто рекомендовали пациентам. «Терапия настроения» была книгой номер 1 для пациентов в депрессии, а «Терапия настроения руководства», опубликованная издательством «Плум» в 1989 году, стала 2-м по популярности. Я и не подозревал, что подобное исследование проводилось, и его результаты меня крайне взволновали. Одной из моих целей при написании терапии настроения было стремление обеспечить пациентов книгой, позволяющей ускорить их обучение и выздоровление между сессиями. Но я и подумать не мог, что идея настолько широко распространится. Стоит ли вам ожидать улучшения или выздоровления после прослушивания этой аудиокниги? Это было бы неразумно. Исследование однозначно показывает, хотя у многих людей, прочитавших терапию настроения, наступило улучшение, некоторым все же потребовалась дополнительная помощь профессионала в области психического здоровья. Я получил много писем, возможно, более 10 тысяч, от людей, прочитавших мою книгу. Многие из них были хвалебными отзывами о том, как книга помогла, часто после многих лет безуспешного лечения медикаментами и даже электрошоковой терапии. Другие рассказывали, что идеи книги вызвали у них отклик, но потребовалась помощь хорошего местного терапевта, чтобы эти идеи оказались эффективными. Это можно понять. Все мы разные, и было бы нереалистично ожидать, что какая-либо книга или форма терапии может быть ответом для всех. Депрессия — наихудшая форма страдания из-за всепоглощающего чувства стыда, собственной бесполезности, безнадежности и упадка моральных сил. Депрессия может казаться хуже, чем рак финальной стадии, потому что большинство раковых пациентов чувствуют себя любимыми, у них есть надежда и нормальная самооценка. Многие пациенты в депрессии говорили мне, что желали смерти и молились каждую ночь о том, чтобы у них обнаружили рак, и они могли умереть достойно, не совершая самоубийства. Но неважно, насколько ужасными могут казаться ваши депрессия и тревога, прогнозы на выздоровление великолепны. Вы можете быть убеждены, что ваш случай настолько серьезен, чрезвычайно безнадежен, что вы и есть тот единственный человек, который никогда не выздоровеет вопреки всему. Но рано или поздно все тучи расходятся, небо становится чистым и появляется солнце. Когда это происходит, чувство радости и облегчения несравнимы ни с чем. И если в данный момент вы пытаетесь справиться с депрессией и низкой самооценкой, я верю, что эта трансформация может произойти и с вами, неважно, насколько подавленными и обессиленными вы сейчас себя чувствуете. Итак, пришло время приступить к главе первой и начать работу. Я хочу пожелать вам самого лучшего во время прослушивания и надеюсь, что эти идеи и методы окажутся полезными для вас. Дэвид Бёрнс, доктор медицины, клинический адъюнкт-профессор психиатрии и поведенческих наук, Школа медицины Стэнфордского университета.